Глава вторая. Не суди других и не будь самоуверен. По тем мыслям, которые человек высказывает, нельзя судить о том, как он поступил бы с нами на деле. Также и наоборот, по делам человека очень трудно судить о том, ради чего он так поступает. Какие у него в голове мысли, а в душе побуждения. Если я вижу, что человек без устали хлопочет, читает, пишет или работает с утра до ночи, или даже просиживает за своей работой целые ночи напролет, то я еще не скажу, что человек этот любит трудиться или трудится ради пользы людей, если я не знаю, зачем он все это делает. Ведь никто не скажет про человека, который по целым ночам кутит с распутными женщинами, что он полезен или что он любит трудиться. И не только скверные, но как будто и прекрасные дела часто делаются ради скверных целей. Например, из-за денег или ради славы. И нельзя сказать про человека, поступающего так, что он трудолюбив и полезен. Как бы неутомимо он ни работал и какие бы громкие дела ни совершал. Я скажу про человека, что он любит труд и полезен людям только тогда, когда узнаю, что он трудится для души своей, для Бога и людей. Но чужая душа потемки. Как же я узнаю внутреннее побуждение человека, известное только ему самому? И выходит, что человек не может судить человека, то есть осуждать или оправдывать его, не хвалить, не порицать. Разве можно сказать, что человек плотник или музыкант, если видишь у него в руках топор или гусли? Точно так же нельзя назвать человека мудрым, если он говорит мудрые речи. Мудрым можно назвать человека только тогда, когда он не только разумно рассуждает, но и на деле старается поступать согласно тому, что он говорит. Мы хорошо умеем распознать ремесленника. Но часто путаемся в том, кто мудрый человек, так как склонны судить об этом по его речам или по наружному виду. Не называй мудрым такого человека, который говорит, что он мудр. Точно так же, как ты не назовешь кузнецом всякого, кто купит себе наковальню. Если желаешь стать праведником, то сначала убедись в том, что ты скверен. Истинно мудрый человек всегда скромен и никогда не старается прослыть мудрецом. Часто люди, поняв кое-что из слов мудрого человека, воображают и себя мудрецами. Они делают с мудростью то же самое, что делает сластолюбец вкусным кушаньем. Поняв какую-нибудь истину, они сейчас же хотят получить удовольствие и похвалу, и для этого начинают с жаром рассуждать и спорить со всякими встречными, даже с теми, которые не хотят и слушать их. Но ты, если хочешь быть участником в истинной мудрости, будь мудрецом про себя. Так и рожь вырастает. Зерно запахано под землю на время. Там оно укореняется для того, чтобы потом хорошо взойти и дать богатый плод. Если стебелек выйдет из земли раньше времени, то колос не вызреет и не даст плода. Дай же и ты корням мудрости укрепиться в тебе. В свое время вырастут и плоды ее. Мудрый человек не может их не дать, и по плодам его узнается и мудрость его.